Глава 53. Даша. Марат не появляется несколько дней. Я уже начинаю думать, что погорячилась. Неправильно отреагировала. Ведь, по сути, он не хотел меня обидеть. Наверное, не хотел. Или просто хотел купить. От этой мысли становится противно. Сама проверяю телефон, но не звонит и не пишет. Но я первой тоже не собираюсь звонить. В конце концов, у меня есть дела поважнее. Всю неделю усиленно изучаю учебники. Я уже и отвыкла. В школе особо не было смысла напрягаться. Я знала, что никуда не поступлю и что должна сразу же искать себе работу, чтобы не сидеть на шее у брата. И вот только сейчас я понимаю, насколько я пропустила программу. До слез вчитываясь в непонятные формулы, уравнения. Решаю неправильно. И еще попытка, и опять. Бросая все к черту. Ложусь и отворачиваюсь к стене. Но опять вытираю слезы и беру ненавистный учебник. Пару раз звонит Рубен, но я отказываюсь от встреч. Ни настроения, ни времени на это нет. Наконец наступает день своеобразного экзамена. Я должна встретиться с преподавателем и показать свой уровень знаний, чтобы он оценил, смогу я учиться или нет. Почти всю ночь не сплю. И по дороге в университет читаю и читаю. Цифры перед глазами уже сплетаются в одну сплошную линию. Но результата это все не приносит. Проваливаюсь. Знаний ноль. Такой вывод делает экзаменатор. Недовольно смотрит на меня, видимо, жалея потраченное на меня время. Я выхожу из аудитории и иду по коридору, опустив голову. На что я надеялась? И стыдно как-то. И перед Ольгой Константиновной, и перед экзаменатором. Зачем вообще я согласилась на это? Шмыгаю носом и слышу сбоку. «Не сдала». Оборачиваюсь. Марат стоит, прислонившись к подоконнику. Руки сложены на груди. Но ухмылки на лице нет. Он отделяется от окна и идет ко мне. Протягивает платок. На чем завалилась? Показываю ему тетрадку с примерами. Хм. Хмыкает он, приподнимая бровь. Что сказали? Не подхожу. Всхлипываю. Что делать будешь? Пожимаю плечами. Работать. Поздно мне учиться. Марат смеется. Зло смотрю на него. И перед Ольгой Константиновной неудобно. Вздыхаю и машу рукой. Вытираю слезы его платком. «Подожди здесь». Вдруг, говорит он, и берет меня за плечи. Смотрит прямо в глаза. «Вот здесь стой и жди, поняла?» «За...» Марат не дает мне договорить. Закрывает мой рот ладонью и недовольно морщится. «Ты так много говоришь, Даша. Просто стой и жди. Дело 5 минут». Отпускает меня и уходит вглубь коридора. А я так и стою. На том же месте. Марат возвращается и правда быстро. «Пошли». Кивает мне и идет. Бегу за ним. На улицу он открывает дверцу своей машины. «Садись». «Зачем?» — хмурюсь я. «Да, блядь, Даша, не буду я тебя насиловать. Неужели не поняла еще? Хотел бы взять силы, давно нагнул». Усмехается. Мне опять становится не по себе. «Садись, поговорим». Глазами показывает на пассажирское сиденье. Я в таком эмоциональном раздрае, что сил спорить просто нет. Сажусь в машину. Марат захлопывает дверь и тоже садится за руль. «Да, Даша...» Вздыхает, не сводя глаз с дороги. «Как же маме это все рассказать? Она огорчится». Сокрушенно качает головой. Вся сжимаюсь и опускаю взгляд. «Такие надежды, столько усилий». Добивает меня он. «Хватит». Прошу его. Мы останавливаемся на светофоре. Марат оборачивается ко мне. «Есть вариант избежать этого». Хитро улыбается. «Я не буду с тобой спать», произношу твердо. Вижу, как он сжимает губы. Сзади раздается сигнал, уже зеленый свет. Трогаемся. «Я не хочу огорчать маму», — говорит уже без ухмылки. «Поэтому готов помочь тебе подготовиться и попробовать пересдать». Преподаватель сказал, что ему уже все ясно. «Он передумал. Решил дать тебе еще один шанс». «Не могу сдержать радости». Марат сворачивает на обочину и тормозит. «Но ты опять не сдашь без должной подготовки», — говорит, повернувшись. Вздыхаю. «Я готов помочь тебе». Опять улыбается. «Подтянуть тебя, объяснить, научить». «Я поняла». Останавливаю его. «Что взамен?» «Я же знаю, что он не сделает ничего просто так». «Ничего?» Он смотрит на меня невинными глазами. «Только...» Замолкает и пилит меня своим взглядом. «Ты сдашь мне экзамен. Неделю я с тобой занимаюсь, трачу свое время, потом экзамен. Строгий экзамен, Даша». Проводит пальцами по моей скуле. Чувствую, как соски упираются в кружевную ткань. Но главное, чтобы он этого не заметил. «А если не сдам?» Спрашиваю каким-то незнакомым голосом. «Сдашь», — кивает он, проводя большим пальцем по моей нижней губе. У меня все сдают. Я делаю качественную подготовку. Никто не жаловался. Мы ведь сейчас о математике говорим. Мои сомнения только усиливаются, когда он скользит рукой вниз. По моей шее, ключицам. Задерживается на груди, но быстро опускается на живот. Потом он резко убирает руку и опять садится прямо. «Начнем завтра», — говорит, заводя опять мотор. Мы опять едем, но недолго, потому что Марат опять останавливается. Прямо на дороге. Внезапно открывает дверь и выбегает из машины. Что происходит? Смотрю в окно, как он подбегает к какому-то зданию, наклоняется и что-то делает там. Потом быстро встает и бежит опять к машине. Залетает в салон и сует мне охапку только что сорванных с клумбы цветов. «Ты с ума сошел?» – спрашиваю я. Марат лишь заводит машину и жмет на газ. «Марат, что ты сделал?» Не унимаюсь я. «Ты любишь цветы, это тебе!» Запросто произносит он, но все равно косится в зеркало заднего вида. «Надеюсь, там не было камер. В противном случае наши уроки под большим вопросом». Собираю с колен разноцветные короткие цветочки. «Неужели вот это нравится?» Спрашивает Марат, останавливаясь уже возле дома и глядя, как я бережно перекладываю цветы в один маленький аккуратный букетик. Я лишь киваю. «Мне никогда не понять тебя», — качает головой. «Ну, если нравится, может, хоть поцелуешь?» Смотрит так жалобно, что я не могу отказать. Нерешительно тянусь к его щеке. И вот, когда мои губы почти касаются его кожи, он резко поворачивается, и я целую его в губы. Он сразу же просовывает язык. Пытаюсь отодвинуться, и он сам наклоняется, заставляя прижаться меня к спинке сиденья. Он опять целует меня, сильно впечатываясь в мои губы. Потом вдруг рычит в них и резко отпускает меня. «Иди!» Хватается за руль и смотрит вперед. «Пока могу остановиться. Уходи!» И от страха пули вылетаю из машины.